О всехвальная Мати наша и Фросиния Всечестная, моли за ны Господа и Матерь Его Пречистую, да укрепит наши немощные силы и во спасение управит, юные в чистоте соблюдет, девствующие укрепит в подвизе, во братце сущие в любви и мире усовершит, уврачует недужные, просветит омраченные, умершие простит, и вся в чертоге своя управит, и где же выну ангели поют песнь хвалебную, аллилуйя.